Перед первой совместной тренировкой Славик нас построил и сжато изложил основные постулаты того, что он называл рукопашный бой. Выглядели они следующим образом. Вы сталкиваетесь с противником в ближнем бою. Ваша задача, потратив на каждого не более полутора-двух, максимум 3 секунд, и применив по одному 2, в крайнем случае 3 удара, при условии, что последний, добивающий, нейтрализовать противника не менее чем на 20 минут. К сведению, нокаутированные боксеры встают и приходят в себя самое большее через минуту. Чтобы соответствовать этому стандарту, вы должны каждым ударом либо ломать кость, либо отбивать внутренний орган. Достигается это так: вам подбирают несколько эффективных, подходящих для вас, индивидуальных связок, и в течение всей жизни каждый из вас их отрабатывает так, чтобы бить быстро, как из ПМ, надежно, как из Калашникова, и сильно, как из гаубицы. Понятно? Мы промычали, что понятно, и он показал первую такую связку. Та самая, коронка, которую мы уже видели бесчетное количество раз. Правой ногой в голень и правым же локтем, добивающий боковой удар под углом в 45 градусов вниз. В полном контакте по тренажеру, несколько раз и с разных стоек, зрелище устрашающее. Потом еще пару раз, медленно, но уже в контакте с нами. В заключение Славик прочел нам коротенькую лекцию о незащищенности и уязвимости ног, о том, сколько килограммов нагрузки выдерживает на излом больше берцовая кость взрослого крупного мужчины и под каким углом ее лучше ломать. В дополнение еще поведал, почему удар локтем в основании черепа сильнее такого же по амплитуде удара кулаком в челюсть. Рассказал Славике о том, как лучше выйти на эту связку и как перевести противника в наиболее удобное положение для выполнения задуманной комбинации. О защите же в тот вечер не было сказано ни слова. Так мы и занимались. По утрам растягивались, разминались и дурачились, а по вечерам сосредоточенно лупили столб или другие тренажеры. Примерно по такому же графику занимался и Славик, но он занимался всерьез. Чувствовалось, что для него эти тренировки равны цене жизни. И все же до конца перед нами Славик не раскрывался. А вот когда подразделения расходились по нарядам, и территория полка как бы вымирала, он иногда появлялся на спортгородке днем. И именно на таких незапланированных занятиях можно было увидеть весь арсенал технических действий, которым он владел. Мы раскусили эту маленькую хитрость и стали приходить на спортплощадку после развода, хотя 3 тренировок в день для нас было многовато. К этому времени в нашей группе произошел естественный отбор. Миша Павличенко дорвался-таки до свободного столба и минут 40 отчаянно пытался повергнуть его наземь. Даром ему это не прошло. Миша набил себе на голени правой ноги великолепную гематому и вскоре недельки на полторы залег в санчасть. Приходил он на спортплощадку и после выздоровления, но постоянно уже не занимался. Первый месяц наше ученичество было монотонным и немного скучным. Делали мы в сущности одно и то же и никак не могли настроиться, как войти в ритм. К тому же приходилось часто прерываться, то операции, то караулы, то еще какая-нибудь хрень. Но потом втянулись и вошли во вкус, постепенно сумели пробудить у Славика кое-какой интерес к себе. Вот тогда-то и произошел сдвиг в наших взаимоотношениях. Славик перед нами наконец-то раскрылся. Честно говоря, мы поначалу воспринимали Славика как немного туповатого, целиком поглощенного своей страстью, упертого в рукопашку куска. Нам и в голову не могло прийти, что все это лишь видимая оболочка, и что он просто-напросто водит нас за нос. Перемена пришла вместе с молодым Старлеем, приехавшим по каким-то хозяйственным делам из Бахарака в полк. Старлей считал себя неплохим каратистом и, быстро вычислив Славика, подошел к нему утречком с предложением поспаринговать. Наши глаза сразу загорелись, ведь Славик ни с кем в контакте не работал, а нам так хотелось посмотреть на него в деле. Славик сопротивлялся минут 5, как-то полуграмотно, вяло отнекиваясь, а потом, незаметно улыбнувшись нам своей плотоядной улыбочкой, вдруг согласился, но выставил непременное условие — полный контакт. В эту минуту он произвел на нас впечатление полного недоноска и непроходимого тупицы. Это немного озадачило нас, а Старлей почти в открытую дал почувствовать Славику свое превосходство над ним. Но вот они разулись, немного размялись и начали схватку. Бой длился неоправданно долго, секунд 5. Славик встал в корявенькую стойку уличного бойца и сходу запустил в партнера, достойный разве что обладателя второго юношеского, длинный правый прямой, типа свинг. У меня от удивления глаза на лоб полезли. По лицу Старлея промелькнула тень непонимания. Он еще несколько секунд, не доверяя, грациозно подвигался перед деревянным прапорщиком. Потом ему, видимо, надоел этот нелепый фарс. И Старлей, брезгливо скривив тоненькие губы, быстро и отточенно нанес правой ногой удар в голову. Маваши он выполнил очень эффектно, ничего не скажу. Меня бы, скорее всего, нокаутировал. Но спарринговал-то Старлей не со мной. Славик в момент нанесения удара мгновенно переместился навстречу и, даже не защищаясь, синхронно с движением офицера, коротко ткнул его основанием правой ладошки в центр подбородка. Несмотря на то, что Старлей был сантиметров на 10 повыше Славика, имел более длинные ноги и ударил на мгновение раньше, и единственное, что он успел сделать, так это чуть-чуть оттянуть голову. Именно поэтому вектор удара Славика пришелся ему точно от бороды до центра затылка. В общем, как и учил, направляя энергию удара не наружу или пузо, а в глубину. Бей не по телу, а по органу. В данном случае по стволовым отделам головного мозга. И вот, сломавшись сразу в нескольких шарнирах, Старлей уже без сознания, как поломанная кукла, буквально сложился под Славиком, ткнувшись напоследок носом в землю. Пришла наша пора показывать свое умение. Похлопывая офицера по щекам, обрызгивая его водой из фляжек, мы минут за 5 кое-как привели каратиста в чувство. И тут Славик произнес свою, пожалуй, самую длинную и уж точно самую красивую лекцию. Посчитав, что старший лейтенант вполне оправился и в состоянии осмыслить сказанное, Славик встал перед ним в позу императора и сказал: «Вы, молодой человек, излишне увлечены внешними формами и ложной эстетикой поединка, а вот внутренний нерв боя вы упускаете. А зря. Спросите себя, что главное в рукопашной схватке, и вы увидите простой ответ. Главное — победить». Итак, в течение чуть ли не 5 минут. Безусловно, это был спектакль-насмешка, но, как потом выяснилось, не только. Когда лекция была окончена, Старлей неловко встал, скомканно поблагодарил за науку, попрощался и ушел. Мы немного посмеялись, бурно выразили свой восторг победой Славика, а потом я, немного помявшись, спросил: «А что, вторая часть и была знаменитым добиванием?» Славик улыбнулся, тяжело похлопал меня по шее и совершенно серьезно сказал: «Ничего-то вы не поняли». Мне кажется, что именно в тот день и произошел перелом в наших отношениях. На вечерней тренировке Славик кратко повторил утренние свои наставления, правда, опуская напущенные фразы и заумные формулировки, а под конец добавил: «Все, что я говорил Старлею, было сказано вам. Если опустить сарказм, то получится главное». Мой напарник Гриша Зубенко не сдержался и с ехидным видом переспросил: «Чего опустить?» Славик просиял, играючи легонько ткнул его в правое подреберье и ответил: «Печень, солнышко, печень!» На следующее утро мы уже разучивали новые связки. Мне, как бывшему боксеру, Славик подыскал удивительно коварный и, в общем-то, не очень сложный прием. Надо было подсесть под практически любое техническое действие противника и нанести в область половых органов двойной косой апперкот справа, не вставая, а потом выполнить добивающий удар правым коленом, желательно в лицо, еще лучше, с подхватом обеими руками за голову. Если и была в этом какая-то сложность, то исключительно в подходе. Комбинация была рассчитана на предельно короткую дистанцию. Я попросил разъяснений. Славик удивительно поднял бровь и спросил: «А когда сами начнем думать?» Тут уж я удивился и недоумевающе пожал плечами. А Славик явно наслаждался ситуацией. «Что ты, как гимназисточка, плечами передергиваешь?» «Не понял». «Ну а что непонятного?» «Все непонятно. Это потому, что мозгами шевелить лень», — жестко отчеканил Славик и, немного смягчившись, спросил: «Я что вчера показывал?» Тут меня осенило. «Это что, разыграть дурака, приблизиться, а потом подсесть и врезать?» «Не обязательно дурака. Можно сделать полные штаны. Или еще лучше, сопли распустить». «Это как?» Славик совершенно неожиданно радостно рассмеялся и воскликнул: «Вот так!» То, что произошло мгновение спустя, поразило меня больше, чем вчерашний спарринг. Только что улыбавшийся Славик внезапно скривился, как капризная школьница, а еще через мгновение заголосил, словно рязанская баба. Из его глаз крупными градинами чуть ли не посыпались самые настоящие слезы, щеки покраснели, из носа, выдувая лопающиеся пузыри, обильно потекло, и Славик, неуклюже растирая ладонями влагу по сморщенной физиономии, понес какую-то, перемежаемую дерущими душу протяжными всхлипываниями, несусветную ахинею. Пока я хлопал глазами, он очень естественно оказался рядом и неожиданно ударил локтем под ухо. За несколько сантиметров от моей головы его локоточек с резким хлопком буквально впечатался в им же самим подставленную ладонь левой руки. Лицо наставничка было абсолютно безмятежно, и лишь остатки водицы на щеках и под носом говорили о том, что только сейчас этот человек безудержно и горько рыдал. Я, немного оправившись от шока, через силу выдавил: «Вам надо было в ГИТИС поступать, а не в ленинского комсомола». Славик, только презрительно хмыкнув, занялся с Гришей. Через неделю он заставил нас разучить еще по одной, как тогда говорили, связочки, и заодно подробно рассказал и показал прямой удар основанием ладони в голову. У него была пространная и хорошо обоснованная теория о преимуществе удара раскрытой ладонью перед кулаком, и вообще сжатой в кулак кистью он практически не пользовался. Я один раз поинтересовался, почему, и получил весьма любопытный ответ. Чтобы ударить кулаком, надо вначале ПМ выкинуть. Ну что ж, если так, то действительно, вполне логично. Теперь мы попеременно разучивали сразу по три комбинации и по несколько вольных ударов. Разучивали, конечно, не очень точное выражение. Славик процесс тренировки объяснял нам следующим образом. Удар вначале ставят, потом отрабатывают, а потом на протяжении всей жизни нарабатывают. Под термином «нарабатывают» подразумевалось, что делают такое количество раз из такого обилия всевозможных положений, что в любой ситуации этот удар или техническое действие было проведено в идеальном исполнении. Часто Славик не давал нам перед тренировкой растягиваться и разогреваться. Вначале мы не понимали, почему. Он объяснил: «Нарветесь на противника, и что скажете? Ой, подожди, сейчас разомнусь!» Мы только посмеялись над собой и опять вынуждены были признать, что Славик прав. К тому времени он вполне вошел в роль наставника и заговорил с нами уже совсем по-другому. По-дружески, что ли? И еще он стал нам доверять. Насколько далеко простиралось это доверие, судить, правда, не берусь. Но именно тогда я впервые услышал от него в специфическом контексте термины «глубокая разведка», «ликвидация», «акция устрашения». Помню, один раз возник спор. Славик изложил свою теорию превосходства войск спецназначения над всеми остальными вооруженными силами. «Если все же начинается, то через 20 минут от армии одни головешки вонять останутся. Но еще долго, очень долго, по руинам будут бродить злые мужики в камуфляже. Будут жрать человечину, продолжать свой род и делать то, что они умеют делать лучше всего — убивать врага. Если кто-то и победит в той войне, то именно они». Мы сказали, что если дело только лишь в том, чтобы сражаться малыми группами, то мы такой же спецназ. Ну, может, не так хорошо подготовленный. Он засмеялся. «Нет, нет, ребятки, вы не спецназ, вы дети!» Тут уж мы взвились, хороши дети, и давай ему перечислять на пальцах все, что роднит нас со спецназом. Славик долго слушал, делал удивленные глаза, непонимающе чесал затылок, согласно кивал головой и в заключение подвел итог. «Все, что вы перечислили, бредятина! Единственное, что вас действительно немного роднит со спецчастями, так это то, что вы действительно зачастую действуете малыми маневренными группами в отрыве от основных сил». Мы с умным видом важно кивнули, и тут он продолжил. «Но лучше бы вы сидели по домам». И, не дав нам рта раскрыть, добавил. «Одной вашей мобильности достаточно, чтобы заранее на всех крест поставить». «А чем наша мобильность плоха?» «Тем, что вы тащите своих убитых и раненых». «Ну, так не бросать же». «Не бросать, но быть готовым и добить, и оставить». И тон у Славика при этом был таков, что мы поняли, спор окончен.